Глава 4. Пропажа. Пропустить выставку кошек Ариана никак не могла. Странные события подтолкнули ее наслаждаться каждым днем, благодарить Вселенную за простые мелочи. Ведь на самом деле жизнь подбрасывает столько счастливых моментов, на которые большинство людей просто не обращают внимания, а зря. Главное вовремя ухватиться за то, что может порадовать тебя, независимо, одинока ты или состоишь в отношениях. Улыбка младенца, лежащего в коляске, запах свежеиспеченного хлеба и свежескошенной травы, глоток фруктового чая с корицей. В торговом центре галерея «Краковская», на втором этаже, прямо напротив магазинов с одеждой, девушка увидела клетки, в которых сидели гордые и изящные кошки. Сиамские, персидские, гладко выбритые и пушистые, с кисточками на кончиках ушей и весом в 25 килограммов, со смешными ленточками разных цветов на шеях. Ариана с упоением любовалась домашними животными и с восторгом фотографировала их в разных позах, если, конечно, питомец ей позволял, а не разворачивался задом, давая понять, что ему надоело ее общество. Кто-то неуклюже пихнул в сторону, так что смартфон чудом не выскочил из рук прямо на пол. Послышалась какая-то возня. Возмущенные посетители выставки косились куда-то в сторону. Ариана повернула голову и, к своему удивлению, увидела ту самую Олю. Девушка за пару месяцев сильно изменилась. И если бы не родинка на лице, то кто знает, может, Ариана и вовсе не узнала бы ее. Сейчас на худом, как спичка, теле висел необъятный темно-синий пуховик. На голову накинут капюшон, из-под которого выбивались перекрашенные в белый цвет волосы, а в руках Оля держала стопку каких-то листовок, которые раздавала остальным. Она смотрела из-под лобья, всем видом показывая, что никому не доверяет. Ариана вытянула шею, чтобы рассмотреть содержимое листовки, но ничего не увидела. И, раздражаясь тому, что люди пихают ее в разные стороны и оттаптывают ей ноги, протиснулась мимо посетителей, глазеющих на кошек, и направилась прямиком к девушке. К Оле уже приближался охранник с грозным видом, и девушка испуганно развернулась и помчалась прочь. Ариана на миг замешкалась, но потом поспешила следом за ней. У эскалатора она ее догнала, вбежала вперед на одну ступеньку и, запыхавшись, спросила: «Ты Оля, да?» Девушка уставилась на нее колючим взглядом и покосилась по сторонам, прокладывая в уме план побега от странной незнакомки. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросила она недоверчиво. «Не помню тебя среди своих клиенток». «Мы летели в одном самолете из Мальты. Вот я и услышала, как тебя зовут», — солгала Ариана. Оля напоминала загнанного в ловушку зверя. «Спугнешь и потеряешь из виду». Девушка заметно поникла, а потом кивнула. Ариана опустила глаза вниз и, наконец, рассмотрела содержимое листовки с изображением той самой Инны, которая жаловалась на странный сон. «Что с ней случилось?» — тихо спросила Ариана, предчувствуя, что ответ ей не понравится. Оля опустила глаза на листовку, помолчала секунду, а потом сказала: «Пропала без вести. Я совсем не понимаю, что за чертовщина творится», — сказала она подавленным голосом. На глаза мгновенно набежали слезы. «Ты имеешь в виду сон?» — выпалила Ариана, о чем тут же пожалела. Оля дернулась, как от пощечины. «А это ты откуда знаешь?» — растерялась Оля. Ступенька и эскалатор остался позади, а они отошли чуть в сторонку, лицезрея раскинувшиеся веером магазины, привлекающие новинками и распродажей одежды. «Прости, случайно подслушала ваш разговор с твоей подругой на рождественской ярмарке. Я рядом стояла. Сама понимаешь, народу была тьма, не протолкнуться. Некрасиво с моей стороны, знаю, но так уж вышло». Оля поджала губы и настороженно посмотрела на девушку. Вид у нее стал такой воинственный, что Ариана думала, что та, не стесняясь прохожих, накинется на нее с кулаками. «Нет, не подумай ничего такого», — подняла Ариана руки в примирительном жесте. Я вовсе не слежу за тобой. Этот сон мне тоже снится. Вот почему я не смогла тогда сдвинуться с места». Оля смотрела на Ариану несколько долгих секунд, моргнула и немного успокоилась.